Друзья, всем привет! Сегодня у меня необычное видео, скажем так, выездное. Снимаю я не у себя в студии. В общем, вкратце опишу, в чем дело. Не так давно я смотрел видео других людей, которые снимали за платные дороги. Но и сам не понаслышке знаю, что у нас творится в городе с платными дорогами. Сейчас я вам покажу такую ситуацию, ну, от которой, мягко говоря, у меня негодование. Как вы к ней отнесетесь, уже посмотрим в комментариях. На данный момент я стою перед развязкой, которая ведет из нашего города на город Тамбов. Вот она, дорога по прямой. И если мы поедем направо, как показывают указатели, мы съедем с развязки на город Саратов и на город Ростов-на-Дону. В общем, едем направо и посмотрим, что будет происходить дальше. Друзья, ну а прежде чем продолжим наш эксперимент, хочу вам порекомендовать для личного пользования e-каталог. Е-каталог очень удобен. Сейчас я покажу, как это работает. Допустим, мы хотим приобрести телевизор. Заходим в соответствующую вкладку, выбираем телевизоры. Примерно от 30 до 50 тысяч у нас бюджет. Нажимаем на эту сумму, и нам выдаются варианты, какие мы можем приобрести за эту цену. Давайте рассмотрим LG. Вот мы видим магазины, в каких мы его можем приобрести, и видим разбег цен. Вот у нас самая низкая цена, 27 990 рублей. Переходим в этот магазин, и уже в этом магазине мы совершенно спокойно можем его здесь приобрести. Еще немаловажный факт, что в e-каталоге очень много отзывов, и все положительные. Посмотрите сами, практически везде горят 5 звездочек. Переходите по ссылочке в описании к видео и с удовольствием пользуйтесь. Уходим направо, и вот сейчас мы попадем с вами на платный отрезок дороги. На карте вот я сейчас покажу, как он выглядит. Получается, что вот этот отрезок дороги, он длиной примерно 20 километров, и стоит по нему проехать 50 рублей. Но платим мы за 20 километров, если мы въехали на этот участок дороги, получается, в начале его. Но здесь же, в нашем случае, мы въезжаем на этот участок дороги, когда нам по нему остается двигаться всего лишь навсего 1 километр. Вот я запись не останавливаю, смотрите, сколько мы будем двигаться по платному участку. В конце видео я расскажу, как правильнее было бы сделать, наверное, по моему мнению, чтобы человек, оказавшийся в такой ситуации, ну, не оплачивал полный проезд. Потому что если человек не пользовался дорогой 20 километров, а проехал по ней всего 1 километр, почему он должен платить так же, как и те люди, которые проехали по этому участку, ну, полные 20 километров, да? Я считаю, что это не совсем правильно. Ну, в общем, я сейчас тот же самый вопрос задам оператору. Что он нам скажет, давайте посмотрим. Здрасте. А я не на платку, я в Воронеж. А я въехал вот здесь, с Тамбовской. Но я километр. А может быть там... Да я понял, я... Да вы секунду меня выслушайте. Че вы так агрессивно? Я говорю, может быть вам там... Да я рекомендацию вам хочу дать. Может быть, там на съезде камеру поставить? Слышите? Вы можете меня выслушать? Мой вопрос. Может горячую быть... линию. Вот, блядь, агрессия какая. Я сейчас встану и буду стоять тут, и будете сами звонить. Почему я должен платить за 1 километр? Почему я должен платить? Где горячая линия? Какой телефон? Здравствуйте, Людмила. Я вот нахожусь около завода «Процессор», ну, на платной дороге. А где этот завод находится? Это по какой трассе? М4 Дон? Да, да, да, М4 Дон. Это 514 километр. 515 километр, вот оператор говорит. И на каком направлении? Да, 515, здесь как раз пункт маниоплаты есть. Да, а да, да, я вот... В сторону Москвы, Ростова. В сторону Ростова. Угу. Я вот, получается, въехал на участок платный с Тамбовской трассы. Я проехал по нему ровно километр. А должен оплатить, получается, как за 20 километров, как от пункта ГАИ. Вы просто воспользовались участком, и вы оплачиваете, да, за пользование участком, вне зависимости от того, сколько километров вы проехали. Да, там вот Карасянка на 513 километре, и оплата на 513 происходит. Но я вот по счетчику смотрю, я проехал от развязки ровно 1 километр. Я должен заплатить, я как за 20 километров, да? Такие правила установлены госкомпанией «Автодор». Плата происходит не за километр, а за пользование участком, вот, вне зависимости от того, сколько вы его... Ну, а может быть, как вот рекомендацию мою примете, может быть, там на этом съезде поставить камеру, чтобы видели операторы, что машина не ехала полный отрезок пути, а проехала немножко, и не взимать плату за эти километры. Я, конечно же, зафиксирую, да, вот так что... Я думаю, это справедливо было бы, да, потому что там не два, там километр. Это от развязки, а если вот от выезда на платку до пункта взимания, ровно километр получился. Конечно, я пожелания зафиксирую, мы это доводим до сведения руководства, возможно, если будет много таких вот пожеланий, просьба, что-то изменится. Я вас понял. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. И вам, до свидания. Так, ну никуда не денешься, придется платить даже за то, что мы проехали 1 километр. Так, друзья, едем дальше, но дальше будет ситуация еще абсурднее, чем здесь происходит. Сейчас я остановлюсь, прокомментирую поточнее. Дальше спереди у нас еще одна развязка, которая очень сложная, и на которой приезжий водитель может реально запутаться и свернуть не туда, куда ему нужно. Вот, смотрите, она спереди у нас. Сейчас я покажу вам на карте и объясню, в чем тут подвох. Получается, что если мы сейчас вот едем прямо... И здесь, вы как видите, есть у нас возможность разъезжаться в три стороны. Если ты ошибешься и повернешь не туда, куда нужно, вернее, выберешь не тот съезд, ты попадешь на платный участок дороги, который длится 30 километров. Представляете, уедешь на 30 километров от города, и потом тебе придется возвращаться обратно 30 километров. Ну, грубо говоря, 60 километров проделаешь. У тебя возможности не будет съехать с этой дороги. А вот с этого момента теперь поподробнее. Едем на этот участок, моделируем ситуацию, как будто мы ошиблись с выбором полосы, и посмотрим, что будет дальше. Едем прямо. И вот здесь вот, если взять чуть-чуть правее, а не левее, как мы сейчас и делаем, мы попадаем на платный участок дороги. Но мы ошиблись, мы замешкались и попали сюда не специально. Наша задача не ехать платный участок дороги, который 30 километров примерно. Наша задача сейчас попробовать каким-то образом вернуться домой. Так, ну вот проехали мы уже километра 2-3. Хочу показать просто, что тут вот везде отбойники идут. Съехать отсюда невозможно. И даже если есть какой-то мост над дорогой, ну как бы есть надежда, что сейчас будет съезд, и можно будет заехать на этот мост и уехать с этой дороги. Но нифига подобного. Так, друзья, ну подъехали мы к платке. Сейчас мы будем показывать чек, 30 километров мы проехали, и будем разворачиваться, чтобы ехать обратно домой. Здрасте. А нам в Воронеж, нам не в Ростов. В смысле? Ну нам-то туда не надо ехать, нам надо развернуться обратно. А там дальше это не платный участок? Там тоже платный. Я ничего не пойму. Мне надо вернуться домой. Как мне вернуться? Вам придется оплачивать два раза. У меня и еще после разворота, когда заедете на платный. Мне нечем оплачивать. И позвонить мне некому, я просто не отсюда. Я не знаю, что делать. Уже пробка, может пропустите? Может я вам переведу потом? У меня зарплата не маленькая, небольшая. Ну может вы оставите свои данные, я вам переведу? Ну-ка я же вам переведу, а вы потом оплатите. И назад я не могу выехать. Как? Сейчас я. Вы будете выезжать? Ну а что мне делать-то, я не знаю. И домой мне сейчас... Это я сейчас развернусь, и по бесплатной дороге мне, чтобы вернуться, опять 130 рублей платить? Нет, не 130. А сколько? Если поедете по старой дороге, там 80. Так бесплатная дорога или есть, или нету? Вам все равно придется два раза. Даже за бесплатную дорогу? Ну, вы заезжаете на бесплатную дорогу с платной дорогой. Я не пойму, я вот там оплатил около завода процессора 100 рублей. За что? Я ж там с Тамбовской свернул, проехал 100... Вы оплатили за первый класс, там это было. А, ну вот, 50 рублей я оплатил. Я вот съехал с моста и сразу уперся в пункт оплаты. Ну, я оплатил за что? За проехали. Так я проехал там километр. Ну, посмотри, там написано, какой километр ты платишь. С 500 по 515. Тут просто 515 написано, и все. А у меня будет написано с 517 по... Сейчас скажу, как так, с 517 по 588. Ну а что, там в ту полосу не мог машины встать, или там закрыто? Ну давайте я вот сюда проеду, встану в сторону. Ну мне некому позвонить. Но это всю трассу перекрываете из-за того, что человек ошибся. Ну а что, уже стоят люди сколько? Мне неудобно, если честно. Я сделать ничего не могу. Аварийку включил? Я включил уже. Ну надо как-то решать, я не знаю, мне некому в Воронеже даже позвонить, попросить. Ты можешь сделать машину вон там припарковать, сходить в наш офис, там начальник смены с ним поговорить, но он вам тоже сам. Но может вы его вызовете сюда? Она не ходит сюда. Она не ходит сюда, блин. Я вообще задом не имею права ехать. Это здесь тоже. Пока можно. Да кто это сказал? Выехать такого? Вон там припарковаться. Это нарушение правил будет, движение задом. Ну, вы же с аварийкой выезжаете. Да это никого не волнует, с аварийкой или не без аварийки. Они под камеру меня сейчас и штраф пришлют. Ну, вообще, вот как таковой, вы имеете право стоять здесь. Но если вы будете загружать проезжую часть, вернее, федеральную проезжую трассу, тогда предусмотрен штраф. Ну, вы же меня не пускаете, как я могу? А я вас и не имею права выпустить без оплаты проезда. А за что вообще по проезд? За платный участок. Ну, это услуга какая-то, да, предоставляется мне? Дорогу эту обслуживают, ездят комиссары, потом покрытие ремонтируют, освещение, очистку, посыпают, подметают, моют отбойники, чистят все. Ну, за услугу я плачу, я понял. Просто обычно, когда услугу оказывают, договор же составляют на оказание услуг. Ну, давайте заключать договор на оказание услуг. Нет, не с вами. А с кем? У нас эта организация заключила договор с Автодором, что она берет в аренду этот участок. Для обслуживания. А вы платите проезд. На въезде на эту трассу там был щит. На нем было написано выезд на платный участок. У вас был выбор, ехать по бесплатной дороге или по платной дороге. Да мы вот не сориентировались, не туда завернули. Поэтому вы обязаны оплачивать. Да я не отказываюсь оплачивать. Просто видите, ошибся. Вы езжайте, пока никого нету, сходите в офис. Да а что я туда пойду, если вы мне сказали, она мне то же самое скажет. Я задом просто боюсь просто ехать. Просто пока машины все выехали, вы можете выехать. Ну, видят же, что я сейчас тут на аварийке стою. Сейчас наедут опять, и будет опять пробка. Ну, а там же есть объезд, да, чтобы там оплатить? Там ну, может, вы меня как-нибудь пропустите? Я не могу вас выпустить. Но вы нарушаете мои права тоже. Вы же не имеете я права не меня задерживать. Но вы меня задерживаете. Вы же знаете, что вы не имеете права тоже задерживать. Что? Не понял. Что он сказал? Да у меня нету друзей в Воронеже. Кому-нибудь спросить там долго или что там. Кому я могу подойти? Ну это как на такие случаи все-таки должна же быть какое-то решение проблемы. Это как-то я остаюсь вообще, не знаю. Мне просто... Мы же ехали, мы видели, что там стоит... Ну я же вам объяснил, что я запутался. Я запутался вот там в развязке в этой запутался, не знаю куда поехать. Просто запутался. Ну такое может со всяким случиться. Первый раз такое вот. Здравствуйте, а что вы не проезжаете? Не пропускают. Ну как не пропускают? Ну что, оплатить не можете? Да я заехал на платку, ошибся с объездом, а ехал не сюда, и из дома без денег выехал. У меня нет денег, они меня не пускают. Ну, сдайте назад, дайте вас на рынок проехать. Да как я сдам, если все уперлись? Да, мы вас освободили уже место. Давайте я назад сдам, дайте проехать. Я думал, он предложит заплатить. Так, друзья, ну сдали мы назад, пришлось, потому что пробка сзади уже собралась. Ну, видите, ни под каким предлогом не хотят пускать меня, потому что, как бы, то меня штрафуют, говорит, и камеры снимают. И вот за эти сраные 150 рублей, как бы, человек в такую ситуацию попадает неприятную. Но я вам скажу больше. Видите, вот эта платка, да, тут как бы можно оплатить вот здесь вот, а есть вот там вот еще чуть подальше, видите? Можно объехать ее и, ну, и оплатить вот там вот проезд. Поэтому я к женщине к этой больше не буду подъезжать, дабы вопрос он лишь не задавал, где вы деньги взяли. Сейчас мы поедем, заплатим вот там вот. Через 2,5 километра после вот того вот пункта есть разворот, развернемся и поедем обратно в город. Ну это же несправедливо, надо было придумать что-то, альтернативу. Да не смешно нифига. А если вот так без денег? А если без денег человек? А если без денег человек приехал? Да. Ну ладно, придется платить. А если вот без денег, забыл человек деньги дома, то что делать? Ну, звонят, кто на карточку кому-то переводит, кто просит у вас. Ясно. Ладно, понятно. 5 километров будет. А, понял. Спасибо. Так, друзья, для наглядности. Вот он первый шлюз, к которому мы подъезжали, где мы стояли минут 10. Потом мы сдали назад и подъехали ко второму шлюзу. Оплатили 130 рублей. Нам сказали, что через 2,5 километра вы развернетесь и поедете обратно в город. Вот он этот разворот. Мы развернулись, проехали 2 километра по платному участку дороги. И опять уперлись в пункт оплаты, где мы должны оплатить за 40 километров платного участка дороги. И то, что мы проехали по этому участку всего лишь 2 километра, опять никого не волнует. В общем, сейчас разворачиваемся и едем на пункт оплаты. Так, вот они, депы кого-то заловили. Априори. Значит, опять платный участок. Короче, за 30 километров последних проделанных мы уже заезжаем на платку третий раз. Первый раз заплатили 50 рублей, второй раз 150. Сейчас посмотрим, сколько заплатим третий раз. Сейчас будем показывать вот этот чек на 130 рублей, который мы только что оплачивали. Посмотрим, может быть, нас по нему пропустят. А я оплатил только что. Я оплатил, говорю, вот там. Я вас не слышу. Так я ж только оплатил. Так я ж не ехал по платке. А машины будут стоять. Ну, может, по чеку пропустите? Я вас не слышу. Откройте чуть-чуть. Я вас вообще не слышу, девушка. Так я же по платке не ехал. Я ничем вам не помогу. Я же развернулся, я вот. Я ничем не помогу. Вот там. Все вопросы на горячую линию. Спасибо. Но там вы видели чек, я только что платил. Я только что вот напротив. Какой чек? Вот какой? Я не буду даже смотреть, он мне не нужен. Так я же не ехал по платке. А бесплатная дорога есть через Усмань? Есть, через 2 километра начнет бесплатно. Это я сейчас за 2 километра должен заплатить? Так я 2 километра проехал. Вот и весь разговор. Звоните на горячую линию. А сзади будут машины стоять, да? Ну, ребят, я не знаю. Это развод самый настоящий. Получается, я плачу за 44 километра, которые я не проезжал. Забавно. Забавный факт, шлагбаум открывают, не дав сдачу. Ну, типа, пока ты деньги не заплатил, шлагбаум никто не откроет. Когда ты деньги заплатил, шлагбаум открывают, ты еще не получил сдачу. Ну, я думаю, не раз люди уезжали, потому что есть такой рефлекс реально у человека. Когда шлагбаум открылся, значит, дорога открыта, можно ехать. И можно уехать, не взяв сдачи. И как бы возвращаться сюда, опять платить за эти платные дороги никто не будет. Ну разве если он 5000 отдал и не взял сдачу? Друзья, ну и хотелось бы подвести итог нашему небольшому путешествию. Давайте начнем с первого участка дороги, где мы выехали на платку и проехали всего 1 километр. Как я и говорил оператору, Я думаю, что было бы логично поставить на том участке дороги камеру, когда мы выезжаем с этого съезда на Платку, и там бы фиксировалось, что человек въехал на Платку в этом месте, и стало быть, он едет по ней всего 1 километр, и когда он проезжает через пункт оплаты, мне кажется, с него деньги брать не стоит за 1 километр. Это первый момент. Второй момент. Если человек ошибся, запутался и попал на Платку, у него должна быть возможность оттуда съехать. И эта возможность должна быть не спустя 30 километров, потому что, ну, на самом деле, как бы, ситуация абсурдная. Человек ошибся, едет 30 километров вперед, оплачивай 130 рублей, разворачивайся, еще раз оплачивай. Ну, как бы, тоже, я считаю, что это несправедливо. И третья ситуация, когда мы уже оплатили проезд второй раз, мы проезжаем 2 километра, разворачиваемся и опять упираемся в пункт оплаты. Я думаю, что этот пункт оплаты на встречной полосе должен находиться за разворотом по отношению к нам. Когда мы разворачиваемся, мы не должны в него упираться, потому что получается, что опять же, там оплачивается 40 с лишним километров проезда, а мы по факту проехали 2 километра. Ну, как-то тоже не совсем честно. Поэтому, друзья, организация платного участка дороги сделана очень плохо. Люди попадают на бабки. Я думаю, уже не первый раз такое происходит. Не одни мы такие. Поэтому будьте внимательны на дорогах, не ошибайтесь. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мира.